В этой системе собралось три больших флота. Несмотря на численное превосходство объединенного флота людских государств и технологичное превосходство эльдарских звездолетов, зеленошкурые сражались подобно загнанным в угол крысам. Когда кончались боеприпасы, они шли на таран и подрывали реактор. В ход шло все. Камикадзе на истребителях с термоядерным оружием на борту, которые вполне успешно подрывали вражеские крейсера и фрегаты. Самоубийственные атаки лоб в лоб. Подрыв реактора в случае проникновения вражеских абордажников на борт. Не ожидавшие такого отпора люди испугались, дрогнули и разлетелись. По сути, их флот напоминал войско феодала, где каждый отряд был сам за себя, то есть старался не лезть в гущу сражения и получить больше профита. Поэтому их отступление объяснимо. Малочисленный, хоть и более технологически продвинутый флот эльдаров, оставшись в одиночестве, ничего не мог поделать со стервенелыми хлорами. Ушастые пытались сохранить артефакты, но не знали, на каком они корабле. Поэтому стреляли аккуратно, стараясь повредить двигатели и реактор. Хлорави этим ограничением не были связаны, так что большинство уцелевших звездолетов на этой свалке их производства, использовав всех от техника до адмирала, хлорави смогли уничтожить флот эльдаров. При этом не выжил никто из хлорави и эльдар. Судя по данным мониторинга пространства, люди на протяжении тысячи лет постоянно залетают в этот сектор и предпринимают попытки пробраться на более-менее уцелевшие корабли. Зачастую они погибают от орудий продолжающего функционировать линкора. Но иногда у искателей получается добиться своего, разграбить корабль с краю свалки. До линкора же пока еще никто ни разу не добрался, потому что искатели летают максимум на больших фрегатах четвертого поколения, но в большинстве случаев на таких же лоханках, на которой прилетели Карпов с землянами, а то и хуже. Другое дело, почему хлорави сюда не залетают, если у них тут остались ценности. Коллизия заключалась в том, что адмирал зеленокожих перед своей героической гибелью на торпедоносце, пошедшим на таран вражеского фрегата, активировал на линкоре систему самоуничтожения и доложил руководству, что все амба, линкор тю-тю, артефакты и же с ним. Но линкор не взорвался, поскольку эльдары напоследок умудрились запустить в его систему хитрый компьютерный вирус. Пока Искин боролся с вирусом, приказ о подрыве был стерт. После победы над вирусом Искин перешел в боевой режим, то есть палил во всех, кто не передаст правильный код свой чужой. Это были последние артефакты древних в этом секторе. Базу подорвали, в центр доложили, что артефакты и весь флот уничтожены. Система находится относительно хлоравийской империи у черта на куличиках, а больше ничего интересно тут нет. Поэтому линкор на остатках горючего и дождался своего визитера спустя почти тысячу лет. Поняв, что на линкоре до сих пор хранятся артефакты древних, Карпов связался с фрегатом. «Я на линкоре. Со мной все в полном порядке. Некоторое время я буду недоступен, так что ждите. Дмитрий Васильевич, у вас точно все хорошо?» С волнением спросил Виталик. «Точно. Я лишь взгляну кое на что и вскоре вернусь. Готовь весь экипаж. Им предстоит трудиться в поте лица в три смены, чтобы вынести отсюда кучу ништяков. Отбой. Следующая связь через 3 часа. А если вы не выйдете на связь через 3 часа, тогда подождите сутки и летите обратно к земле. Но зря надеетесь, я еще вас всех переживу. Удачи, командир», — искренне пожелал Виталий. «Ждем вас живым и здоровым». Разорвав связь, Дмитрий направился вглубь линкора. Гигантский звездолет не предполагает пеших прогулок. Он настолько огромен, что внутри поместится небольшой человеческий город. Один лишь уцелевший остов без двигателей длиной 12 километров. По 1,5 километра корабль в длину и высоту. Этакий огромный вытянутый кирпич с сотнями протяженных ярусов. Реактор работал всего на 10% мощности. Система жизнеобеспечения и гравитация были отключены. Лишь с появлением адмирала Искин направил остатки энергии на активацию освещения, гравитации и жизнеобеспечения. Вначале Карпову приходилось неуклюже передвигать ноги, держась за поверхность пола с помощью магнитных подошв скафандра и освещая путь яркими фонарями, встроенными в шлем, но вскоре с появлением притяжения он смог спокойно шагать по освещенному широкому коридору. Перед рубкой управления на парковке стояло множество колесных тележек на электродвигателях. Примитивные механизмы отличались повышенной надежностью и использовались для передвижения по уровню. Одна из тележек была запитана от батареи скафандра, поскольку за тысячелетия все аккумуляторы давно разрядились. Доехав до ближайшей шахты лифта, Дмитрий оставил тележку на лифтовой парковке и спустился на средний уровень, где в научно-исследовательском отделе должны храниться артефакты древних. Тут он проделал ту же операцию с тележкой, кабелем подключил к ней скафандр и поехал. Чем ближе он подъезжал, тем большее волнение ощущал. Магия. Он чувствовал ману. И это было очень странно и волнительно. Чем ближе к хранилищу артефактов, тем более четко ощущалась мана. От предвкушения у Карпова подрагивали ладони. «Что же там такое?» – думал он. «Такое чувство я в последний раз испытывал неподалеку от самых могущественных и сложных артефактов. А еще эти пьянящие нотки маны, смешанные с праной. Нет, такого попросту не может быть. Это же иная вселенная. Такого тут точно не может быть». Глава 22. Линаэль с ошарашенным видом застыл перед артефактами древних, которых было ровно два. Всего два, но зато каких. Один маленький, крошечный, малюсенький, с человеческий кулак. Другой здоровый, размером с легковой автомобиль. Именно от них исходило чувство магии от большого, и концентрации маны в смеси с праной от маленького. Карпов застыл перед этими предметами и не мог поверить своим глазам, чувствам, сверхчувствам и вообще сомневался в реальности происходящего. Ему казалось, будто он до сих пор валяется где-то там в ворочьем стане, а все происходящее наведенные иллюзии. Да быть того не может. Это как, оба артефакта древних были окружены молочной пленкой прекрасно знакомого Линаэлю заклинания остановки времени или стазиса. Это высшие чары, вершина магии времени. Более того, это именно эльфийское заклинание стазиса, поскольку использована старинная школа плетения чар. Линаэль хоть сейчас не пользовался магическим зрением, но, будучи опытным магом, даже без этих костылей ощущал упорядоченные магические потоки и чувствовал, за какую ниточку следует потянуть, чтобы распутать заклинания, то есть деактивировать их. Теперь он был уверен, что внутри малого кокона стазиса покоится семечко Милорна. Больше ничто во вселенной не могло настолько густо фонить смесью концентрированной маны и жизненной энергии. А вот что в большом коконе, под вопросом. Артефакты древних были перетащены на фрегат, после чего Карпов дал отмашку десанту земных хомяков. Он организовал им постоянный портал на линкор и сбросил миниатюрную базу знаний, чтобы они тоже ориентировались, что где лежит. Особо он отметил научный сектор и приборы, которые следует там демонтировать и найти в первую очередь. Ему пришлось лично еще раз вернуться на гигантский звездолет, чтобы открыть капитанский сейф и выгрести оттуда ценную мелочевку. Как и на любом военном звездолете, там хранились резервные базы знаний для восполнения членов экипажа звездолета в экстренных случаях. Учитывая, что это линкор, кристаллов там было порядочно и базы знаний варьировались от третьего ранга для рядовых, до пятого для старших офицеров. Профессий было много, перекрывая весь штат специалистов, служащих на таком большом корабле. К тому же там обнаружились нейросети от третьего до пятого поколений равнозначно базам знаний. Понятно, что чем выше поколение нейросети, тем для более важного хлорави она предназначена. Но и человеку такую сетку запросто можно поставить. Нашлись в сейфе и импланты, да не простые, а военные. Вот это была, пожалуй, наиболее ценная находка. Количество имплантов превосходило численностью нейросетей и инфокристаллов вместе взятых. Если посчитать стоимость всех инфокристаллов, нейросетей и имплантов, то получившаяся сумма по нынешним расценкам будет девятизначной, а уж в те времена и вовсе все это добро стоило целое состояние, соизмеримое с ценой линкора последнего поколения. С учетом того, что базы знаний устарели на целое тысячелетие, возможно, ценность кристаллов несколько ниже, но все равно не маленькая. Семечко Милорна Дмитрий даже не думал лишать стазиса. После этого его следовало максимально быстро посадить в почву. А вот большой кокон не давал магу покоя. Он решил вскрыть его с пользой для дела. Для этого он начал подготовку с изготовления на 3D принтере большого накопителя маны. Стазис такого масштаба накладывали сразу несколько сильных магов, поэтому там должно быть колоссальное количество маны. Карпов из распечатанных на принтере серебряных элементов собрал портативный ритуальный круг, по периметру которого разместил 3 больших накопителя и все браслеты в общей сложности на 150 накопителей. Имеющейся маны в одном из браслетов хватило на активацию заклинания. Для работы с маной пришлось отстегнуть от скафандра перчатки, отчего Дмитрий чувствовал себя неуютно, поскольку лишился большей части защиты. Но весь скафандр он и не думал снимать. Из кокона началась откачка маны. Через 10 минут с начала ритуала все накопители были заполнены. Оставшуюся ману Карпов начал втягивать в себя. Тут же он активировал магическое зрение, и мир расцвел радужными красками. Теперь он точно видел, что это классическое эльфийское заклинание стазиса. Но не было времени любоваться, нужно срочно действовать. Он потянулся к черному кокону, оплетающему его душу, и резкими ударами концентрированной магической энергии начал расширять крохотное отверстие к магической части души. Полученных остатков маны хватило, чтобы в три раза расширить прореху, после чего ритуал закончил свое действие, полностью сняв стазисное поле. Дмитрий вернулся к реальности, с удовлетворением отмечая увеличившийся поток маны от своего магического начала. Раньше ему нужно было потратить 2 недели на заполнение малого накопителя, теперь же достаточно 4 суток, что намного лучше, хотя далеко от идеала. Затем его внимание приковал саркофаг. Он был сделан из священной древесины Миларна и покрыт рыхлковым напылением, а внутри он чувством леса ощущал наличие жизни. Набрав полную грудь воздуха, Карпов шагнул в центр ритуального круга и плавным движением сдвинул крышку саркофага. От увиденного внутри у него глаза поползли на лоб. В саркофаге лежал старый эльф. Именно старый, а не древний. Его лицо было похоже на сморщенную курагу, кожа желтая и сухая. Но самым удивительным оказалось то, что лицо старика ему было знакомо. Дедок распахнул глаза и пронзительными блеклыми глазами уставился на Карпова. «Ректор Ириэль!» – изумленно на певучем эльфийском воскликнул Дмитрий. «Кто ты, воин в адамантиевой броне?» Голос ректора магической академии был сухим и хриплым. Он даже не предпринял попытки встать. «Это я, Линаэль!» – поспешно снял шлем скафандра он. Старик прищурился и с невероятным изумлением в голосе произнес. «Хуман, который говорит на языке перворожденных. Ох, ноосфера, чего только на старости лет не померещится. Да нет же, я Линаэль, маг-природник, учился у вас на кафедре общей магии со 170717 года по 917. Хаен». Старик прищурился и активировал магическое зрение. Его глаза распахнулись не меньше, чем у Карпова. «Ох ты ж, и правда эльф, но что с тобой сотворили орочьи демоны? Почему ты в шкуре хумана? Это долгая история, ректор Ириэль. Если вкратце, то орочий божок во время развоплощения закинул мою душу в тело хумана из параллельной вселенной. Но я не думал, что с того момента прошло так много времени. Для меня миновало лишь несколько лет. Более того, я даже не подозревал, что это мой родной мир. Я попал в него случайно, также случайно обнаружил ваш саркофаг. Ох-хо-хо, прокряхтел Ириэль, принимая сидячее положение. Таких случайностей не бывает. Тебя вела интуиция мага. Карпов поспешил к старику на подмогу. Он подсобил ему выбраться из саркофага и усадил в свое кресло, сам же поспешно покинул скафандр и занял менее удобное кресло для посетителей. Старик бегло осмотрелся и печально вздохнул. Не вышло. Что не вышло, уважаемый ректор? Ничего не вышло, еще более грустно произнес Ириэль. Линаэль, я умираю. У меня остались считанные часы. Поэтому выслушай мой рассказ. Умирайте. Застыл в ступоре Карпов. Как же так, я могу, не можешь, твердо сказал старик. Более опытные маги пробовали, но не смогли, и ты не сможешь. К сожалению, мой организм полностью исчерпал все резервы, мне уже ничего не поможет. Погружение в стазис было последней отчаянной попыткой магов спасти самых достойных и опытных коллег. 1000 самых сильных и умелых магов, которым оставалось жить совсем недолго, была погружена в стазис в надежде, что потомки сумеют найти способ избавиться от проклятия орочьих демонических отродий. «Проклятие?» – с ужасом прошептал Карпов. «Да, Линаэль, такое же проклятие, которое лежит и на твоей душе. Но как так вышло? Война с орками шла на истощение. Нам пришлось прибегнуть к крайнему способу – использовать заклинание последнего шанса. Эльфы-смертники одновременно нанесли удар и начали уносить на тот свет целые орочьи станы, уничтожая души орков и развоплощая мерзкие духовные отродья, их покровителей. Именно башки были основной целью, поскольку без них поганые орки ничто не могут нам противопоставить. Но башки не собирались погибать просто так. Перед своей окончательной гибелью они использовали силы своих разрушаемых душ и объединенной мощью наложили на всех эльфов от мала до велика свое мерзкое проклятие. Наши души были оплетены коконом, из-за которого вся наша раса лишилась магических способностей и бессмертия. Но Линаэль опустил плечи, он чувствовал себя так, будто на него взвалили гигантский валун. Почему вы не сняли проклятие? Даже я, всего лишь 1000-летний природник, придумал несколько способов избавиться от этой мерзости. Мне только не хватает маны. Не обольщайся, малец, прохрипел Ириэль. «Мы тоже думали, что избавиться от проклятия просто. Но оказалось, что стоило начать отдирать черные нити, как они резко вырывали от души обе части, магическую и бессмертную. В результате получался инвалид, обладающий лишь 6 частями души вместо 8. После такого ритуала эльфы начинали стареть с ужасающей скоростью. Это ужасно, еще сильнее поникли Наэль. А вы не пробовали действовать иначе? Конечно, пробовали. В голосе Ириэля прорезались нотки раздражения. За кого ты нас держишь, юнец? Я учил студентов еще когда твоих дедов в планах не было. И как видишь, магия при мне, грустно вздохнул старый эльф. Да, Линаэль, нам удалось создать ритуал, с помощью которого возможно сохранить хотя бы одну часть души, магическую. Бессмертие при любых раскладах не получалось сохранить. При попытках сделать это, проклятие опутывало всю душу и убивало эльфа. В итоге все маги предпочли хотя бы сохранить магические способности, а обычные эльфы, с ними проще. После того, как маги обрели прежние возможности, мы провели масштабный ритуал, который освободил всю нашу расу от проклятия, но вместе с ним ушло в небытие бессмертие. После этого продолжительность жизни эльфа стала составлять жалкие 1000-1500 лет, но это у молодежи. Эльфы, которым перевалило за 5000-летний, быстро старели. Нам пришлось подпитываться напрямую от милорнов. «Праны?» — с ужасом спросил Линаэль. «Праны?» — сухо кивнул старик. «Ох, орочьи портянки, вы стали милорновыми наркоманами». «Да, к сожалению, маги и старшие перворожденные оказались привязаны к нашим священным деревьям. К счастью, с обычными эльфами подобного не случилось. Но даже прана милорнов не способна продлевать жизнь бесконечно долго. Наши тела изнашивались и дряхлели, мы старели, будто какие-то хуманы. 30 циклов, 3000 лет, один цикл равен столетию, это максимум, который возможно продержаться на пране. Я полностью истощил все ресурсы своих организма и души. Мне больше ничем не помочь. Нам предстоит последняя беседа, и я рад, что смогу напоследок поговорить с достойным первородным и своим учеником. Но если вы так говорите, то к чему было погружение в стазис? Разве вы не говорили о надежде? Это все ерунда, отмахнулся Ириэль. Мы согласились на погружение в стазис лишь бы успокоить более молодых магов. Я, как и другие старые маги, прекрасно понимал, что никто не найдет лекарства от старости. Бессмертие не вернуть назад, часть души не отрастить, не пришить, а без нее все трепыхания бесполезны. Конечно, у каждого до последнего теплилась надежда на чудо, но на то она и надежда, что помирает последний. Хе-хе-хе. Смех старика был хриплым и натужным, напоминая воронье карканье. Карпов от таких новостей начал впадать в отчаяние. «Погодите, ректор Ириэль, я встречался с теми, кто называет себя Ильдарами. Они смертные и не владеют магией, по крайней мере те из них, которые попадались мне на глаза, хотя внешне они точь-в-точь перворожденные, и продолжительность жизни у них около 1000 лет. Видимо, это наши дальние потомки. К этому все и шло. Хаэм». Линаэль вопросительно приподнял правую бровь. «Простые эльфы при поддержке некоторых магов решили пойти особым путем. В поисках решения проблемы маги начали проводить ритуалы, выкачивая знания из ноосферы. В первое время было много несчастных случаев, многим эльфам спалило мозги, но результаты не замедлили проявить себя. Нам стали доступны знания технических цивилизаций иных миров, и вы начали развиваться технически». «Развиваться?» — усмехнулся Ириэль. «Вернее сказать, мы стали копировать то, что было изобретено в параллельных вселенных. Изначально все было задумано с благими целями, с помощью техники вернуть нашей расе магию и бессмертие. Но, все пошло не так, ты же знаешь об опасности ноосферы?» «Конечно», — кивнул Линаэль. «Легкодоступная информация вызывает привыкание». «Именно так, да, все именно так. Первым делом была создана нейросеть». «Нейросеть? Сейчас ими все пользуются, чтобы ускорять изучение профессий. Раньше было наоборот», — продолжил тихим голосом старый эльф. «Перворожденные пользовались нейросетью, чтобы знания из ноосферы закачивались на нее, а потом в щадящем режиме записывались в мозги. Так смертность от получения информации из ноосферы упала до нуля. Казалось, что это оглушительный успех». «Казалось, да, казалось», — тяжко вздохнул Ириэль. «Потом начался бум технического прогресса. Мы строили заводы, дроидов и звездолеты, создавали автоматизированные медицинские капсулы. Эльфы начали быстро размножаться. Никогда до этого наша цивилизация не знала такого бума деторождения. В одной семье могло за цикл появиться до 30 детишек. 30 детей за цикл. Глазами с 5-рублевые монеты уставился на старика Карпов. «Вижу, ты удивлен. Я тоже удивлялся поначалу. Потом привык. Но детей нужно было учить, а магов на всех не хватало. К тому же они не были привязаны к материнской планете. Молодежь устремилась к далеким звездам. Так появились кристаллы с профессиональными навыками. Зачем каждый раз качать знания из ноосферы, если достаточно записать знания специалиста на кристалл, а потом их копировать молодежи? Так мы тогда думали. Лишь потом поняли, что это очередная ловушка, но было уже поздно. Эльфы разучились учиться. Они лишь могли получать готовые знания и немного расширять их с опытом. Молодежь разучилась широко мыслить, все в рамках шаблонов. Их мысли стали о технике и материальных благах. Они устремились покорять космос, забыв об изначальной цели – возвращении нашей расе бессмертия и магии. «В чем-то я их понимаю», – произнес сгорбившийся Карпов. «Зачем магия, когда все способно заменить техника? Я и сам чуть было не попал в эту ловушку. Халявные знания кружат голову. Не замечаешь, как подсаживаешься на этот информационный наркотик? И ты попал в этот капкан», — с грустью посмотрел на бывшего студента Ириэль. «Печально. Неужели не существует способа снять проклятие без последствий?» «Возможно, такой вариант существует», — не стал совсем уж расстраивать молодого сородича Ириэль, — «но мы его не нашли. Я готов признать, что мы совершили неверный выбор. Были предложения среди молодых магов попытаться перекинуть проклятие на другого, но расчеты показали, что это нереально. Почему? В теории это осуществимо. Лишь в теории. Для переброса проклятия нужно переселить душу в другое тело. Были проведены эксперименты. Тело клона не годилось. Душа перемещалась в него полностью вместе с проклятием. Переселение души в тело другого эльфа давало несколько разных эффектов. Если это был зараженный эльф, то происходил обмен проклятиями. Единственный отчасти рабочий вариант – переселение в тело эльфа следующих поколений, но это бесполезно, поскольку проклятие делилось пополам. Часть сжигала бессмертное начало, а часть переходила на душу молодого сородича. Тот же эффект давал ритуал очищения. А если обменяться телами проклятому и очищенному от проклятия? Внимательно посмотрел на старика Линаэль. «Ке-ке-ке», — хрипло рассмеялся Элинель. «Хочешь поменяться со мной телами? Я не против пожить еще немного, пусть и в теле хумана. Вот только боюсь, что ты долго в моей дряхлой тушке не протянешь. Вы проверяли?» «Нет», — мотнул головой ректор магической академии. «Такое безумие никому в голову не приходило. В теории проклятие сожрет твое бессмертное начало, и ты окажешься в моем помирающем теле с разблокированной магией. Я бы хотел взглянуть на ритуал», — упрямо произнес Карпов. «Что же, принимай пакет знаний». Дмитрий изрядно удивился, когда ему пришел запрос о приеме информации от неизвестного абонента. «Что смотришь?» — ухмыльнулся старик. «Да, у меня тоже есть нейросеть. И судя по всему, лучше твоей. Видимо, потомки потеряли много знаний и технологий. Твоя сетка у меня как на ладони. Неплохая реплика для школяра-самоучки. Не более того, это лучшая нейросеть 10-го поколения производства наших потомков, между прочим. Вот это лучшее!» — презрительно искривил тонкие сухие губы Ириэль. «Ке-ке-ке». Информации Карпову привалило на базу 2-го ранга. Ему пришлось погрузиться в чертоги разума. Когда он открыл глаза, Ириэль недовольно качнул головой. «Почти 4 минуты изучал маленький пакет данных. Никуда не годится. У меня каждая секунда на счету». «Это еще быстро», — возразил Линаэль. «Вы мне скинули все испробованные ритуалы и заклинания, ведь так, догадливый?» Уголки губ старого эльфа едва заметно приподнялись. «Что скажешь?» Карпов несколько секунд задумчиво покусывал нижнюю губу. Он перебирал в уме новые сведения. Ритуалы и чары были выверены до идеала, он при максимальном старании не сделал бы лучше. Хуже — запросто. Оно и понятно, ведь над этим работали лучшие эльфийские маги. Они перепробовали множество вариантов, кроме одного. Не было экспериментов с теми, чья душа оказалась с проклятием и в теле смертного. В магии очень важна концепция. Задавая концептуальные параметры, можно воплощать в реальность совершенно безумные штуки. В пакете данных имелся разбор проклятия на концепции, которые заложил в него Бог. Это как компьютерная программа, изменяющая реальность в свою угоду. Но в том-то и дело, что эта программа, если найти баг, ошибку, то можно ее обмануть, сломать. Что скажете по концепциям проклятия, уважаемый ректор? Башки многое учли, проскрипел в ответ Ириэль. Я так понимаю, что основная концепция заключается в том, что для снятия проклятия необходимо передавать его бессмертному. А поскольку среди перворожденных таковых не осталось, то полноценное снятие невозможно. Но концептуально наше поколение эльфов является бессмертными, поскольку таковыми родились, а потомки уже нет. Кхем, ректор оживился. Его стариковский взор наполнился интересом. А ведь мы не испытывали такого варианта. Те, кто уже избавился от проклятия, повторно в ритуалах с приемом проклятия не участвовали. Ты должен понимать, что мне и так терять нечего, а у тебя есть возможность пожить, пусть и с проклятием. И все же, Ириэль, вы согласны обменяться телами? Если я прав, то при обмене телами проклятие должно попытаться переброситься на вас. Оно получит сигнал, что перед ним бессмертный. Но если не сработает, то ты, Линаэль, окажешься в теле старика, который погибнет через несколько часов, а я в теле Хумана, в котором смогу прожить еще тройку тысячелетий возле Милорна. Ты уверен? Уж я от такого шанса не откажусь. Карпов сильно задумался. Очень заманчиво было испробовать один из ритуалов, положившись на концептуальность проклятия, но риск невероятно высокий. Но когда еще не получится найти живого эльфа? Или получится? Внезапно его озарило. Ну конечно, зачем ему проводить сомнительные эксперименты, если с наибольшей вероятностью для снятия проклятия нужен полноценный бессмертный эльф, который проклятия не имеет. А ведь у него есть портал и доступ в параллельные вселенные, в которых можно найти мир с эльфами. Можно же похитить одного из них, к примеру, преступника, который и так приговорен на переработку на вино. Вы правы, учитель, это слишком рискованно. Так что лучше я поживу дальше, попробую найти другой способ. Спасибо за науку. Лицо старика перекосило злобная гримаса. Глаза гневно сверкнули, пальцы шевельнулись, активируя чары, а Карпов застыл парализованный. «Щенок!» – прошипел Ириэль. «Я столько усилий приложил, чтобы навести тебя на мысль об обмене телами, почти убедил, а ты вздумал в последний момент передумать». Карпов бы дернулся, как от смачной пощечины, но не мог. Его члены качественно сковало высшими чарами. Он попытался впитать ману из накопителей, но Ириэль заметил его попытку. «Бесполезно», – махнул рукой старик, после чего тело Карпова оплела пленка, которая мешала вытягивать ману из накопителей. «Эх, Линаэль, зря ты прогуливал уроки интриговедения. Давно пора было понять, что маги далеко не те крестьяне, с которыми ты привык работать. Спасибо, что выпустил меня из саркофага и дал возможность еще немного пожить. Пусть всего лишь 3 тысячелетия, но лучше так, чем никак». Карпов с возмущением уставился на бывшего учителя. В юности Ириэль казался ему добрым, отзывчивым и понимающим эльфом. Сейчас же он видел перед собой готового на все помешанного маньяка. Попытки использовать имеющийся ручеек маны оказались бесполезными, слишком мало даже для слабейших чар. Карпов искренне пожалел, что в очередной раз доверился не тому эльфу. После повторного предательства со стороны хороших знакомых, которых до этого считал эталонными перворожденными, он вообще разочаровался в сородичах. Еще сильнее он пожалел о том, что снял адамантиевый скафандр, хотя лучше было бы при общении с магом, наоборот, вернуть на место шлем и перчатки и держать наготове оружие из адамантия. Не хочешь добровольно, не страшно, я и сам не побрезгую провести ритуал. Оскалился в хищной улыбке Ириэль. Глава 23. Старик-эльф обнаружил знаки и металлические детали конструктора для создания быстрых ритуалов. Он сразу понял, для чего они нужны, и изрядно порадовался, что не придется долго и муторно чертить магическую фигуру, на что у него не было времени. Пока он расставлял знаки, подготавливая ритуал, Карпов подумал: «Да, Линаэль, попал ты, как единорог на разделочный стол. А ведь я же после той эльфийки с тентаклями и тремя мужскими детородными органами говорил себе, никогда не доверяй тому, кто старше 30 циклов». И вот снова повелся. Прав был Ордель, я деревенский простофиля, а не маг-аристократ. Дмитрий оценил подготовленный ритуал и понял, что этот вариант не предполагает обмена проклятиями. Ириэль решил попросту обменяться телами. Карпов с этим был не согласен. Он старался как можно скорее придумать вариант спасения. Табличка «Маяк», она в адамантиевом конверте, который с парализованными конечностями не достать. Следовательно, телепорт удаленно не активировать. Нейросеть заблокирована той же пленкой, что отрезает Диму от накопителей. Точнее, блокируется внешняя связь нейросети, поэтому невозможно позвать на помощь. Но есть у Карпова один козырь, о котором ректору неизвестно – телекинез. Но его следует использовать с осторожностью, чтобы не выдать себя раньше времени. Тот же телепортационный маяк псионикой не достать, телекинез соскользнет с адамантия. Если старый эльф заметит использование псионики, то у него наверняка найдется, что противопоставить. У Линая с магией точно нашлось бы несколько фокусов, а уж у ректора магической академии заклинаний в запасе не пересчитать. Ириэль завершил создание магической фигуры в виде восьмерки с помещенными по контуру знаками эльфийского алфавита. Карпов лежал в центре одного круга, а ректор встал в центр второго круга и каркающим голосом с превосходством произнес: «Мой глупый и доверчивый ученик, ты думаешь, что пришел сюда по своей воле? Случайно нашел это место?» Теперь Карпов в этом сильно сомневался. «Такие совпадения крайне маловероятны». «Конечно, это не так», — продолжил Ириэль, хищно оскалившись. «Я готовился вместе с другими магами. Нас была 1000 эльфийских властителей, и мы жаждали продолжить жить и вернуть бессмертие. Поэтому мы разработали заклинание, которое должно было поместить нас в стазис. К каждому из нас было концептуально привязано семя Милорна, также помещенное в стазис. Именно поэтому никто не мог разделить капсулу с телом и семечко. Глупцы, которые должны были найти наши тела, сами себя обманывали, придумывая множество причин, лишь бы не разделять нас. Но и это не все. Вторая концепция заключалась в том, чтобы при помощи неосознаваемого влияния через ноосферу привлечь бессмертного, в тело которого можно вселиться. Карпов взглядом выдал все свое недоумение. Ириэль усмехнулся и продолжил. «Думаешь о том, что бессмертных эльфов не осталось? Это не так. Много наших сородичей осталось в колониях в других вселенных. И хотя во время войны, чтобы защитить от вторжения орков колонии, мы полностью отрезали с ними портальное сообщение, рано или поздно эльфы оттуда должны были посетить наш мир». Карпов с еще большим недоумением разглядывал бывшего учителя. «Понимаю, о чем ты хочешь спросить», — каркающим голосом продолжил Ириэль. «Почему мы сами не отправились в те миры? Так все просто, там остались наши маги. Опасаясь вторжения орков, они защитили свои планеты от портальных перемещений, поэтому мы туда проникнуть не могли. Жаль, очень жаль. Когда ложился в капсулу, я ожидал, что меня найдет молодой беспечный эльф и я получу тело перворожденного и пересажу себе часть его души, отвечающую за бессмертие». В ответ на красноречивый взгляд Карпова он пояснил: «Да, я соврал, духовное начало можно имплантировать. Мы много экспериментировали в этом направлении, но для этого необходимо, чтобы существо, которому будет проводиться имплантация, изначально было бессмертным и по каким-то причинам лишилось бессмертного начала. Но, к сожалению, меня нашел ты, проклятый. Но даже так твое тело сойдет для временного проживания. Как ты уже понял, мне твое проклятие ни к чему, поэтому я со всей любезностью дарую тебе свое тело перворожденного, сам же скромно займу тушку Хумана. А там у меня с Милорном будет в запасе еще 30 циклов, за которые можно подыскать нормальное тело перворожденного. Прошло много времени, потомки наших колонистов в иных мирах должны были забыть об опасностях из параллельных вселенных, теперь наверняка возможно перемещаться между вселенными. Так что недолго мне терпеть тело мерзкого Хумана, и ничего не мерзкого», — подумал Карпов. «Нормальное тело, я за ним следил, ухаживал, лечил и почти довел до совершенства. Седой разве что, так это ерунда». Ириэль придирчивым взглядом внимательно осмотрел магическую фигуру. Убедившись, что все в порядке, он перевел взгляд на Карпова. Линаэль понял, вот оно. Сейчас старик активирует ритуал. Он незаметно телекинезом выхватил из деталей конструктора несколько элементов и поместил их в круг позади Ириэля. «Надеюсь, ты помнишь из курса Академии, что вмешиваться в проведение ритуала нельзя», — прищурился древний эльф. «Это высшие чары, бахнет так, что от звездолета не останется и следа, а уж от нас и вовсе. А так у тебя есть шансы остаться в живых. Клянусь сутью, что после завершения ритуала не стану тебя убивать, если ты не нападешь на меня первым». Карпов слышал в словах ректора издевку, ведь тот прекрасно понимал, что в теле помирающего старика он долго не протянет, но клятва была настоящей магической и сопровождалась соответствующими спецэффектами в виде золотистого сияния, на мгновение осветившего тело эльфа. Ректор не зря предупреждал Карпова. Для начала ритуала ему требовалось снять заклинание пленку, что он и сделал, перед этим разлегшись на полу, чтобы не упасть. После пропадания пленки, не давая жертве ни единого шанса, Ириэль активировал чары. Карпов все еще был парализован, но это не помешало ему мысленно потянуться к браслетам-накопителям, которые старик не посчитал нужным снимать. Дима начал втягивать в себя всю доступную ману и активировал магическое зрение. Идея Линая была простой и одновременно гениальной, ведь что получается со слов Ириэля? Эльфы пробовали снять проклятие, но ни разу в этот момент ни один маг не имел доступа к собственной магии и запертым частям души, поэтому никак не мог повлиять на результат. То есть все зависело исключительно от внешнего воздействия. Карпов же имел доступ к проклятию изнутри через то небольшое отверстие в переплетении щупалец, откуда он черпал ману. К тому же он успел оставить лазейку в ритуале. В те самые неучтенные знаки, которые ему удалось незаметно от Ириэля поместить в ритуальную фигуру, он вложил недостающую концепцию передачи проклятия. Затем он вложил всю ману в заклинание топологической переделки предмета. В человеческой фантастической литературе про волшебников такое направление магии называется трансфигурацией. То есть определенный материал при помощи концептуальной топологии может принять любую иную форму, которую пожелает маг. Ириэль заметил магические манипуляции Линаэля, но не понял, что именно он творит и ничего не мог поделать, чтобы все вокруг не разлетелось космической пылью. Он испугался, но пока все шло как по маслу. Подгадав момент, когда ритуал запустит обмен душ между телами, Карпов активировал чары, в которые вбухал ману 130 малых накопителей. Этой мощности достаточно для активации высших чар. Заклятие работало совместно с добавочной концепцией, то есть являлось неотъемлемой частью ритуала, поэтому ничего не бахнуло. Души, как и положено, поменяли тела носители. Линаэль был помещен в тело дряхлого и морщинистого старого эльфа с обвислыми ушами. Ириэль, как и желал, занял тело взрослого человека. Вот только для него неприятным сюрпризом стало то, что проклятие изогнулось изнутри, словно пододеяльник, вывернутый наружу через небольшую дырку, и в момент обмена душ черные нити проклятия Арачьева башка набросились на свою добычу и с жадностью оплели душу ректора магической академии. Поскольку проклятие было настроено блокировать две части души, а бессмертного начала у своей жертвы оно не обнаружило, то оно заблокировало Ириэлю не только магию, но и следующую часть души, которая отвечает за ментал. В итоге на полу остался лежать дикарь без разума, с одними лишь инстинктами. Живой зомби, иначе не скажешь. Карпов ощущал себя отвратно. Взор стал замутненным, что он списал на посаженное стариковское зрение. Тело ломило и испытывало дичайшую слабость. Поднять руку или ногу уже являлось героическим подвигом. Перед глазами выскочил текст на эльфийском языке от нейросети Ириэля. Внимание! Ошибка хэша. Обнаружено повреждение памяти. Рассинхронизация имплантов с сознанием пользователя. Нейросеть вынуждена перезагрузиться для полного сканирования сознания пользователя, синхронизации нейросвязи и имплантов. Двери ангара распахнулись и внутрь зашли Виталий и Максим. Сходу они обнаружили странную картину. На полу лежал старик Эльдар в круге из серебристого металла с подозрительными незнакомыми символами. В другом кругу восьмерки лежал Карпов. «Дмитрий Васильевич, что происходит?» – спросил капитан фрегата. «ГРРР, Дмитрий Васильевич, с вами все в порядке?» «Граа!» – поднялся с пола человек и устремил безумный взгляд на вошедших. Изо рта у него стекала нитка слюны. «Э-э-э!» – протянул Максим. «Дмитрий Васильевич, если мы вас отвлекаем, то мы позже зайдем. Вид», — подергал он друг друга за левый локоть, — «пойдем». «Погоди», — отмахнулся Виталик от товарища. «Дмитрий Васильевич, может, вам нужна помощь? Мы не смогли дозвониться до вашей нейросети. Там ребята на линкоре нашли несколько наручных эскинов и...» ГРРР с угрожающим оскалом стал надвигаться на ребят Ириэль в теле человека. «Похоже, он свихнулся», — громким шепотом выдал пилот. «Может, ну его, Виталий растерялся и не знал, что предпринять. «Дмитрий Васильевич, вы же не шутите? Если вам плохо, давайте я отведу вас в больничное крыло». Тут с пола подал тихий скрипучий голос пожилой инопланетянин. «Придурки, это я, Карпов. Пристрелите этого зомби». «Чё?» — с недоумением уставился на него Максим. «Ты кто, старик?» Покосился в ту же сторону Виталик. «Уши прочисти, вид». Русский язык в новом теле давался с трудом, поскольку тело не привыкло к такой речи, отчего Линаэль растягивал слова и будто говорил с акцентом. «Я Карпов Дмитрий Васильевич, капитан КГБ из Советского Союза, мать его, а это инопланетянин, который с помощью ритуала обмена душ решил захватить мое тело, но у него случилась осечка. Огрейте его хотя бы по башке и свяжите, иначе этот зомби загрызет вас. Не знаю, кто ты, но не надо нам врать», — с угрозой в голосе сказал Виталий. «Студент, глаза разуй». Тихо из последних сил продолжил скрипеть Карпов. «Неизвестная древняя капсула, магический ритуал на полу, безумный зомби прет на вас, я говорю на русском и знаю вас. Логика, вид, слышал о таком, говорят, полезная штука». «ГРРР, М, вид», подергал товарища за рукав комбеза напуганный Максим. «Дедок дело говорит, этот зомби». Капитан фрегата и сам заметил опасно приблизившегося к нему мужчину, который зло скалил зубы, широко расставил ноги и чуть раздвинул руки в угрожающей позе. Стекающие слюни и глаза без проблеска разума пугали до открытия в брюках керамического завода из не лучшего сырья. «Дмитрий Васильевич, успокойтесь», — успокаивающим тоном обратился к живому зомби Виталий. «Давайте я провожу вас до больничного крыла. Аня вас вылечит, вам станет легче». «ГРРР». Ириэль не внял увещеванием, он набросился на Виталика, пытаясь впиться ему зубами в шею. «А я предупреждал», — едва слышно выдал Карпов, продолжающий лежать на полу в позе звезды. «Макс, да дай ты ему по хребтине». Максим как раз в этот момент безуспешно пытался оттащить Ириэля от друга, который упирался руками в лицо зомби, не давая себя покусать. Естественно, попытки толстячка были бесполезны, поскольку бывшее тело Карпова обладает огромной силой и выносливостью. Макс спохватился и послушался дельного совета. Он быстро оглянулся и рванул в сторону ритуального круга, из которого выдернул деталь конструктора, метровую дугообразную металлическую хрень из сплава серебра и орехалка. С диким воплем он подскочил к Ирелю и собирался огреть его по голове, но тот отвлекся на крик, выпустил из лап слегка надкусанную добычу и ловко увернулся от удара. «Оригинальное использование магических инструментов», — иронично подумал Дмитрий. Виталик едва успел отскочить назад. Железяка промелькнула в считанных сантиметрах от его носа. Если бы он не сделал этого, то поймал бы головой удар, предназначенный не ему. «Смотри, куда бьешь», — нервно воскликнул он. «Ай, блин», — завопил Максим, в правую руку которого с грозным рычанием впился зубами Ириэль. «А-а, отцепите его кто-нибудь». «Я не могу», — флегматично прохрипел Карпов. «Я тут, видите ли, помирать собрался. Так что давайте, молодежь, покажите этому старому засранцу, где раки зимуют. На, самка выхухоля». С бешеным воплем Виталик в прыжке ударил ногой по голове Ириэлю. Зомби отлетел в сторону, а Макс разразился жутким болезненным воплем. Карпов, перевернувшись на живот, чтобы удобнее было наблюдать за происходящим, и изрядно удивился тому, что Ириэль умудрился прокусить комбинезон. У пилота он хоть и дешевый, но крайне прочный. То, что зомби откусил от предплечья Максима кусок мяса, уже не странно на фоне прокусанного рукава. Ириэль, обладая крепким телом, быстро отошел от удара. Он с грозным рыком накинулся на Виталика. У того же, видимо, мозги немного прочистились, и он вспомнил, что является капитаном звездолета. По взгляду, который на мгновение стал отрешенным, стало понятно, что он отдал какой-то приказ через нейросеть, после чего попросту побежал. У Ириэля сработал древний инстинкт. «Видишь, что кто-то от тебя убегает? Нужно его догнать. Видишь, что человек с испуганным видом бежит? Тоже нужно бежать». Не суть, что из этого преобладало. Главное, что он рванул следом за Виталием. Секунд 20 продолжалось шоу Бенни Хилла. Виталий бегал по просторному ангару, петляя между оборудованием. Ириэль гонялся за ним, издавая невнятно угрожающие звуки. Максим вначале вопил от боли и истекал кровью, после обессилел и сел на задницу прямо на пол, продолжив поскуливать и держась левой ладонью за рану на правом предплечье. Карпов все так же без сил лежал в центре магической фигуры и наблюдал за театром абсурда. Все решалось гораздо проще, чем беготня. После того происшествия со свихнувшимся мусорщиком, капитан выпросил у Дмитрия оружие. У него в кобуре справа на поясе висел вороненый пистолет. Не зря же Карпов сразу предложил застрелить Ириэля. «Но нет, мы же гуманисты, матиху, будем превозмогать, бегать от живого зомби, но не причиним ему вреда». Конечно, с какой-то точки зрения это правильно. Если бы на месте Ириэля был настоящий Карпов, у которого случилось временное помутнение сознания, тогда да, Виталик правильно поступает. Но двойные стандарты человеческого и эльфийского мышления никто не отменял, поэтому Дмитрий считал, что парни страдают херней. Развязка наступила вполне ожидаемо. В ангар забежали три антиабордажных дроида и начали палить в Ириэля из станеров. Виталик было расслабился, Но не тут-то было. Ириэль от выстрелов из парализаторов даже не почесался. Оно и понятно, комбинезон из адамантия защищал тело, руки и ноги, за исключением кистей и головы. А дроиды стреляли, целясь именно в туловище. Но польза все же имелась. Зомби замерой хмурым взором из-под лобья уставился на дроидов, пытаясь понять, опасны они или просто его раздражают. «Что за?» — выпучил глаза Виталий. «Почему его не берут станеры?» «Вид, ты идиот!» — тихий хрип Карпова был услышан. Капитан фрегата повернул к нему голову. Видя, что его слышат, Дима продолжил. «В голову стреляйте. На моем бывшем теле непробиваемая броня». На мгновение взор 20-летнего капитана стал отрешенным. Он отдал через сетку приказ дроидам. Те тут же ввели поправки. Ириэль получил сразу 3 попадания в голову. Обычно для потери сознания хватает и одного. В туловище даже 5 попаданий не опасно. Но вот голова является слабым местом. В некоторых случаях 2 попадания в нее из боевого станера становятся фатальными. 3 в большинстве случаев приводит к смерти. А дроиды были вооружены именно боевыми станерами, которые Карпов разблокировал вместе с остальным пиратским оружием, когда прокачал военные специальности. Ни Виталик, ни Максим, не имея местного военного образования, о таких нюансах не знали. Поэтому оба были свято уверены, что пациент скорее жив, чем мертв. «Аптечка у меня в столе». «А?» — Виталий обернулся на хриплый голос Карпова. «Что?» — «Я не расслышал». «Аптечка, вид, военная. Возьми у меня в столе и приложи к ране товарища. И пусть валит к Анне, а то уши вянут от его скулежа». «Макс, наконец», — обратил внимание на друга Виталик. «Сейчас, сейчас, я тебе помогу». Он рванул в сторону стола Дмитрия, который был выполнен под письменный стол из 20 века, и порывистыми движениями начал с шорохом выдвигать ящики. Во втором по счету он обнаружил небольшую коробку с медицинскими нанитами и набором лекарств. Тут же он метнулся к Максу и приложил аптечку к ране. Раздалось шипение, коробка приклеилась. «ТЦ». Дернулся от боли пилот. «Можно поаккуратней?» Выглядел он не лучшим образом. Вся одежда запачкалась кровью, особенно много ее было на правом рукаве комбиза. Лицо бледное. Максим с видом усталого человека сидел на полу и даже не предпринимал попыток встать. «Макс, ты как?» С участием поинтересовался друг. «А ты как думаешь?» Огрызнулся пилот. «Меня покусал зомби. Зомби, нах, он вырвал у меня кусок мяса. Я теперь, наверное, тоже превращусь в зомби». Добавив в голос еще больше сарказма, он продолжил. «Так охренительно я себя никогда не чувствовал. Видишь, как я фонтанирую радостью. Виталик аккуратно потрогал левую щеку, за которую Ириэль успел его не сильно цапнуть. «Тогда я тоже им стану. Хе-хе-хе. Старик, ты че ржешь?» С неприязнью посмотрел на Карпова Максим. «Хуёмби вы станете. Этот старый козел всего лишь магии разума лишился. Это не нежить, а обычный зомби по типу гаитянских, то есть живой человек без разума. И вообще, я зубы с утра чистил и ничем не болел, так что этот любитель проникать в молодых эльфов ничем вас заразить не мог. Ты думаешь, мы тебе поверим?» Подозрительно сощурился пилот. «Хочешь убедить нас, будто ты наш шеф, а мне кажется, что ты просто выдаешь себя за него, а сам свел Дмитрия Васильевича с ума. И что же тебя навело на такую мысль, Максимка?» Карпов едва находил силы на разговор. «Неужто долг за спасение твоей задницы, который не хочешь возвращать? Ты учти, что кроме меня вас некому вернуть обратно на землю. Если вы меня в ближайшее время не отнесете в медкапсулу, то так и останетесь тут куковать». «Макс, погоди», — аккуратно тронул друга за здоровое плечо Виталик. Пока этот пожилой человек говорил многое, о чем знал лишь товарищ Карпов. «Эльф, что? Я говорю, что теперь я пожилой эльф». Едва заметно развел губы в улыбке Карпов. «Хм». Виталий чуть напрягся, не сводя взгляда с Дмитрия. «Расскажите подробнее, что произошло. Я притащил с линкора 2 хреновины древних, расковырял самую большую из них. Там во временном стазисе находился саркофаг из ствола Милорна». Максим и Виталий одновременно повернули головы направо, рассматривая саркофаг. Когда они им налюбовались и снова обратили внимание на Карпова, он продолжил. «Оттуда вылез этот хрен. Он оказался древним эльфом-архимагом. Местные их называют просто древние. Он рассказал мне душещипательную историю о падении эльфийской цивилизации и взлете их потомков, которые сейчас зовутся предтечи. Он решил занять мое тело, потому что его тушка, как видите, изрядно поизносилась. Этот старый единорог-ложец меня парализовал и провел ритуал обмена тел. Но я не пальцем деланный. перед активацией телекинезом подкинул ему в магическую печать пару лишних деталей. В результате он свихнулся, а я теперь вынужден обитать в его дряхлом теле. Звучит складно, начал медленно Виталий, но есть несколько нюансов. Во-первых, магии не существует. Во-вторых, Дмитрий Васильевич ненавидел, когда Ильдар называют эльфами. Вит, ты вроде умный парень, но мне кажется, что ты иногда слушаешь жопой вместо ушей. Закатил глаза Карпов. Эльфы – это древние. Ильдары – это современные ушастые их потомки. Поэтому я и поправлял тебя. Это все равно, что людей называть австралопитеками. Ты же не австралопитек? Нет, мотнул головой молодой капитан. Я вас понял. Допустим, что я вам верю. Но это не отменяет того, что магии переселения душ не существует. Ага. Карпов подал в голос максимальную дозу сарказма, которую только мог выразить тихим голосом. А еще над Волгоградом не летают летающие тарелки с инопланетными ящерами. Не существует порталов и путешественников из параллельных миров, звездолетов и звездных цивилизаций. И вообще вы все выдумка программиста, не игровые персонажи, которые симулируются на сервере. Взор Максима остекленел. Виталий задумчиво помассировал подбородок. Что-то в ваших словах есть. Вид, в моих словах есть главное, чего вы будто не услышали. И что же, на Землю как вы собираетесь без меня возвращаться? Ну допустим, мы можем найти способ, протянул капитан фрегата. А со мной что планируете делать? Прищурился Карпов. Если что, припомните, что случилось с тем крейсером. Помните, русские не сдаются. Если вы, мелкие паразиты, решили, что сможете стать самостоятельными и захотите от меня избавиться, потому что теперь я кажусь вам подозрительным, то учтите, что вместе с моей гибелью вас распылит на кварки вместе с фрегатом. Надеюсь, хотя бы это для вас аргумент, чтобы, наконец, отнести меня лечиться. Максим побледнел еще сильнее, чем после ранения. Вид, я думаю, что это все же Дмитрий Васильевич, и лучше бы нам с ним все же отправиться лечиться. Последний вопрос решил стоять до последнего Виталий, кто из девушек нравится товарищу Карпову. Ну и вопросики у вас, товарищи студенты. Карпов и сам затруднялся ответить. Да хрен его знает, мне тогда та юная эльдорочка понравилась, Астриан, к которой Макс подкатывал в баре. Вот только мы с ней не пара. И вообще, Вит, чем тебе поможет эта информация? Я все равно с вами личным не делился, не считая краткого упоминания родни с земли. Я знаю, кивнул Виталий. Просто выбрал вопрос, на который нет однозначного ответа. И если бы ответ был однозначным, я бы склонился к версии, будто инопланетный псион прочел ваши мысли и во время этого процесса спалил вам мозг. Теперь же я верю, что вы действительно Дмитрий Васильевич. Так что достаточно разговоров, Анна уже предупреждена о пациентах. После этих слов, словно специально ожидая окончания речи, в ангар заехали дроиды для транспортировки пациентов в больничное крыло. Пока дроиды аккуратно укладывали пациентов на антигравитационные носилки, Виталий обратил внимание на то, что роботы не трогают тело зомби. Прикрыв глаза, он сделал запрос Искину, почему так происходит. Ответ пришел мгновенно и заставил его взбледнуть. Меддроиды трупы не кантуют, для этого есть дроиды-мусорщики. Глава 24. Линаэль ощущал себя крайне странно для мертвеца, которым, по идее, он должен был стать, ведь по сути ему досталось тело умирающего старика. Так мало того, еще после этого он испытал серьезный стресс. Он ощущал слабость во всем теле. С трудом открыв глаза, Карпов с удивлением рассмотрел внутреннюю часть крышки медкапсулы. Эта самая крышка медленно отъехала в сторону. Над ним склонилась Анна. Ее лицо выглядело обеспокоенным. «Дмитрий Васильевич, с вами все в порядке? Аня, я живой. Вы живы?» кивнула медик. «Хотя, признаться честно, я не представляю, каким чудом вы остаетесь на этом свете. Ваше тело в ужасающем состоянии. Оно по всем медицинским показателям давно должно было прекратить свою деятельность». Зрение у Карпова было отвратительным. Все расплывалось, лишь вблизи он хорошо различал предметы. Слух, по сравнению с прошлым телом, был ужасным, а для эльфа и вовсе отвратительным. Он едва нашел в себе силы, чтобы сесть, и то без помощи девушки вряд ли сумел бы совершить такой подвиг с первой попытки. Ох, голова закружилась. «Осторожней, Дмитрий Васильевич, вы теперь глубокий старик Эльдар. Этому телу не меньше полутора тысяч лет. Это эльфийское тело», — поправил Карпов, и ему не меньше 15 тысячелетий. Ух, старый рачий выкидыш! Угрожающе потряс он дрожащим кулаком. Вы о ком? О том безумном архимаге, который запихнул меня в эту дряхлую тушку. Скотина, наркоша, чтоб тебя рачьи башки на том свете драли. Фух, с облегчением выдохнула Анна. Это и правда вы. Ребята вначале сомневались, но потом я проверила. Все изученные базы знаний на 99% соответствуют вашим. Я так парням и сказала. То есть сомнений в том, что я, это я, ни у кого не осталось. Не могу сказать за всех, девушка пожала плечами, но я точно уверена, что это действительно вы, Дмитрий Васильевич. Конечно, случай крайне странный, но не страннее того, чтобы обычная земная девушка вроде меня оказалась в космосе, за несколько дней изучила профессию медика и летала на звездолете. Уверена, Вит, Макс и Света тоже так думают. Что скажешь? Внимательно посмотрел на Анну Дмитрий. У меня есть шансы хоть сколько-нибудь протянуть? Честно, честно, кивнул он. Не знаю. Я лишь могу сказать, что у вас установлена неизвестная нейросеть, которая, предположительно, превосходит все современные аналоги. Плюс все 17 ее слотов заполнены имплантами, назначение которых я тоже не смогла опознать, опыта не хватило. И долго я тут прохлаждаюсь, Карпову не давало покоя некое смутное чувство, словно что-то зудело на периферии сознания, нечто знакомое, но ставшее непривычным. Будто старый, любимый и удобный спортивный костюм, который надел после нескольких лет хождения в узких джинсах. Сразу после пробуждения он не обратил на это внимания, но сейчас ощущения постепенно накатывали, меньше кружилась голова. Он предпринял попытку встать. Анна подхватила старика под мышки и помогла ему покинуть медкапсулу. Затем, придерживая, начала его обтирать влажными салфетками, стирая остатки медицинского геля. Дмитрий испытывал чувство неловкости. Ему стыдно было стоять обнаженным перед девушкой. Противно было видеть и выставлять на обозрение свое новое тело. Морщинистое, как старый мятый пергамент, с кожей желтоватого оттенка, сухопарое и болезненно худое, как у Кощея Бессмертного. Анна, казалось, не обращает внимания на то, что пациент голый. Видимо, с базами знаний ей передались медицинские навыки, которые позволяют игнорировать раздражающие факторы вроде наготы пациента. «Давайте помогу вам одеться», – начала она натягивать белый медицинский комбинезон на Карпова. Понимая, что сам не справится, он поджал губы, подавил чувство брезгливости к самому себе и молча принял помощь девушке. Одевая его, она ответила на ранее заданный вопрос. «Мне пришлось месяц продержать вас в капсуле. Ваша нейросеть вела себя так, будто заново разворачивалась. Сейчас ее активность почти сошла на нет, ваше самочувствие улучшилось и я приняла решение разбудить вас. Спасибо, Анна. Извини, а где мы сейчас находимся? Я имею в виду, в общих чертах о примерном положении во Вселенной, а не о помещении. Мы летим обратно к Земле». Вид сказал, что раз непонятно, что с вами, нам лучше вернуться. Макс и Света вроде бы разобрались с вашим порталом, который установлен на носу звездолета. Хоть у них получается с ним управляться хуже, чем у вас, но мы все равно летим быстрее, чем обычным способом. А что с линкором? Не беспокойтесь, тепло улыбнулась старику девушка. Ребята за неделю вынесли с линкора все, что могли. Они полностью заполнили грузовые трюмы. Вы вокруг посмотрите. У меня теперь стоят капсулы пятого поколения, снятые с линкора. Еще больше их в трюмах. Парни старались снять самое дорогое оборудование. Понятно. А что с моим прежним телом? Я его откачала. В смысле откачала? Карпов был настолько шокирован, что пошатнулся и чуть не упал. Аня успела его вовремя подхватить за правый локоть и не дала упасть. Дмитрий Васильевич, с осуждением посмотрела она на него. Что же вы так? Привыкайте, что вы теперь старенький. Вам нельзя сильно волноваться. Дышите глубже, спокойней. Хотите, я вам успокоительное введу? Нет, спасибо, чуть резче, чем следовало, ответил он. Покажи мне его. Вы уверены? Девушка не спешила показывать Карпову его прошлое вместилище. Такое зрелище может быть сильно шокирующим, а вам вредно переживать. Точно. Аня, не испытывай мое терпение. Покажи уже этого ублюдка. Эх, глубоко вздохнула медтехник. Пойдемте. Она, придерживая за локоть Карпова, повела его к дальней медкапсуле в самом конце больничного помещения. Извини, что был слишком резок. Ничего страшного. Я же понимаю, какой ужасный стресс вы пережили. Быть молодым и здоровым, а потом в одночасье превратиться в дряхлого старика, который неизвестно сколько проживет. Каждый день, как последний. Даже не представляю, как я повела бы себя на вашем месте. Дмитрий Васильевич, вы только обещайте, что не будете совершать глупостей. Глупостей. Замерев, Дмитрий с недоумением посмотрел на девушку.